Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Прежде чем мы начнем путь Великого Поста, Церковь напоминает нам о месте, где мы находимся. Сегодняшнее воскресенье называется воспоминанием Адамова изгнания из рая. Мы вне рая, вне истинной жизни. Мы побеждены вражьим искушением, мы, род человеческий, находимся под властью смерти. Но искушению Адама и Евы, древним змеем, не кончается история человечества. Этому искушению противостоит искушение Спасителя в самом начале его выхода на крестное служение миру. И постившись 40 дней, во образ этого поста мы совершим наше пощение. И постившись 40 дней, сказано в Евангелии, он напоследок взалкал. В том, что Господь наш взалкал, нет ничего необычного. Отметим сразу, что испытывать чувство голода не есть искушение. Искушение глубже и тоньше. Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Поистине, Иисус Христос есть Сын Божий. Когда Он окажется столпами народа в пустынном месте, Он исполнится жалости к уставшим людям, неотступно следующим за Ним, и совершит чудо умножения хлебов. Искуситель был прав, говоря, что Иисус есть Сын Божий, и что Он может среди пустыни превратить камни в хлебы. Но власть, которую Спаситель имеет, Он не хочет использовать для Себя. Не для того Он пришел в мир. Его ответ определяет самую суть. Хлеб земной не может насытить человека. Человечество погибает от иного, большего голода прежде всего. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. И в искушении, которому подвергся первый человек, прежде изгнания из рая, речь идет тоже о пище. Первые люди, Адам и Ева, находятся в райском саду, где произрастают различные чудные плоды, питающие их жизнь. Однако есть здесь одно дерево, которого Адам и Ева не должны касаться. Искуситель сразу приступает к цели. Он высказывает предположение, что Бог запретил вкушать от какого бы то ни было дерева. И когда жена отвечает, что запрещение касается плодов одного только дерева, он предлагает свое объяснение этому. «Знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги». Возможно ли, чтобы Бог солгал, и чтобы Он имел зависть к своему творению? Вот как стоит вопрос, вот в чем искушение – подвергнуть сомнению Слово Божие. Христос возглашает в пустыне: «Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». В раю земном вера жены поколебалась, и тотчас начинаются решающие судьбы человечества события. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что, как сказал соблазнитель, дает знание». И она взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Мы знаем, что последовало за этим. Все перевернулось с того мгновения, когда была поставлена под сомнение истинность Слова Божия. Вихрем многовековой человеческой истории мы поставлены с вами туда, где мы стоим сейчас накануне Великого Поста. Две библейские тайны связаны друг с другом. В саду книги Бытия человечество поддалось искушению, и это повлекло за собою смерть. В пустыне искушения Христос отверг искушение. И это исходный пункт долгого пути, в конце которого Он скажет на кресте разбойнику благоразумному: «Днесь со Мною будешь и в раю». Великий пост дается нам во образ всей нашей жизни как искушение. В час искушения мы находимся на пересечении двух дорог. Дороги «да» и дороги «нет». В мире, отпавшем от Бога, мы проходим через искушение каждый день. Но в течение Четыридесятницы, когда мы приносим, как говорят святые отцы, нашу десятину, десятую часть года всецело посвящая ее Богу, искушения умножаются в десятеро. Каждый день в течение Великого Поста с предельной остротою будет поставлен перед нами самый главный вопрос. «Вы будете, как боги», — сказал Искуситель. Христос же зовет нас стать чадами Божиими и войти в общение любви с Богом Отцом нашим. Искуситель предложил человечеству путь магии и свободы от заповедей Божиих. Именно это означает срывание запретного плода. Христос приглашает нас к слушанию Слова Божия и к жизни по Нему. Он Сам, Господь наш, Слово Божие, стал пищей нашей, пища, которая дает нам жизнь вечную и вводит в радость Отца и Сына и Святаго Духа. Смысл Великого Поста напоминает нам сегодня Святая Церковь не в воздержании, а именно во вкушении. В причастии божественной пищи, пречистых Христовых тайн. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие», говорит больше из рожденных женами Учитель воздержания и покаяния предтеча. Путь ко вкушению проходит через воздержание. И Господь наш, выходя на служение спасения роду человеческому, повторяет те же самые слова предтечи. Да будет дано нам узнать эту тайну. Блаженны алчущие и жаждущие правды, алчущие и жаждущие Христа, хлеба живого и истинного, и живущие всяким словом, исходящим из уст Его. Аминь.